осталось 5 минут, а может полчаса. Смотрю в твои глаза. Осталось 5 минут, а может полчаса. В твои глаза смотрю. И ветер тучи нес по дальней стороне, по дальней стороне дожди. Законы в туман, невидимый вдали, мой верный спутник Цепелин. Блестящей воли стать, начало всех начал, как бронзовая ветвь эпохи. Радужных перспектив небесные крыла, за горизонтом виден сполох. И ветер тучи нес по дальней стороне, по дальней стороне дожди. Еще один виток с орбитою земной, мой верный спутник Цепелин. Осталось 5 минут, а может полчаса, в твои глаза.